Заключение. Светить всегда. Творчество истинно талантливого и чуткого к жизни художника никогда нельзя подвести под немногие обобщающие определения. Как все конкретное, оно богаче, многообразнее и динамичнее любых абстракций. И все же без обобщения обойтись невозможно, особенно тогда, когда деятельность творца опирается на твердые и глубоко продуманные эстетические принципы, когда его поиски в искусстве направляются пытливой мыслью и взыскующим нравственным чувством. Свиридов – художник-мыслитель и проповедник, для которого творчество есть дело глубоко серьезное и ответственное, понимаемое как служение самым высоким целям и идеалам. Нельзя поэтому осмыслить и оценить должным образом созданное им, не проникнув в суть его представлений об искусстве. Хочется со всей силой напомнить об этически возвышающей функции музыкального искусства, о том, что музыка предназначена для духовного совершенствования человека. И в этом ее основная миссия, писал композитор в «Правде» после присуждения ему Ленинской премии. Близкие мысли высказаны им в другой статье. «Когда я думаю о музыке, мне вспоминается, что она исполнялась в соборах и церквах. У нас другие цели, другие задачи, иными чертами определяется наше искусство. Но мне хочется, чтобы к ней было такое же святое, такое же трепетное отношение, чтобы в ней искал, а главное находил ответы наш слушатель на самые важные, самые сокровенные вопросы своей жизни, своей судьбы». Эту мысль дополняет еще одно, более позднее высказывание. «Искусство — ровесник человечества. Менялись эпохи, менялись общественные формации, взгляды, но во все времена оставалось незыблемым его основное предназначение — нести людям правду, помогать жить лучше, быть добрее, чище. Вечная, прекрасная миссия. Музыка же — универсальный язык искусства. Она обращена ко всем, доступна каждому. И нет для композитора задачи ответственнее и гуманнее, чем посредством этого языка нести людям высокие идеалы современности». Лозунг Свиридова — «Большое революционное искусство, отвечающее духу нашей эпохи. Нам нужна музыка разная и по жанру, и по характеру. Нужна и легкая, развлекательная, но прежде всего необходимо искусство монументальное, под стать времени, могучее, равно далекое и от абстрактного интеллигентского субъективизма, и от дилетантского музицирования. Наш долг — создавать такое искусство». И еще, сейчас как никогда ощущается потребность в героическом искусстве больших масштабах, выражающем верность духу революции, пафос борьбы и созидания, чистоту душевных порывов человека. Таков высокий критерий суждений Свиридова о музыке. А уровень требований к искусству и устремлений в нем сам по себе уже говорит многое о масштабе художника. И в творчестве Свиридова не расходится со словами, он действительно берет самые значительные, самые серьезные темы, не стараясь выбирать путь, чтобы попротоптаннее и легче, ставя перед собой лишь высокие задачи. Разные явления жизни предстают в его произведениях. Это и всенародные события, и скромные бытовые сцены. Разной бывает его музыка по настроению и характеру. Мужественной, суровой, нежной, задумчивой, простодушной. Но всегда в ней живет большая мысль о жизни, всегда за малым угадывается великая — судьба народа. Свиридов затрагивает в своем творчестве и современные темы, и исторические. Но как художник он целиком в наших днях. Современность его искусства прежде всего в том, что на любом материале он поднимает те проблемы жизни, которые важны сегодня, которые выдвинуты нашей эпохой. Среди них одна из важнейших — борьба против буржуазных, мещанских взглядов и представлений о жизни. И композитор не только воссоздает картины революционных битв, он утверждает в музыке идею верности заветам революции. Выдвигает в противовес куцым мещанским устремлениям подлинно высокие чувства, и прежде всего чувство любви к своей земле, к советской родине. Как у едва ли не каждого художника, у Свиридова есть свой круг излюбленных сюжетов и действующих лиц. Так на многих страницах его клавиров и партитур предстают перед нами картины военных походов и битв за отчизну, фигуры честных и доблестных воинов, сцены их прощания с близкими, сражений, гибели или возвращения солдата домой. Часто героем его произведений становится странник, бредущий по дальней дороге, а вместе с ним и сама эта неприглядная дорога, да любимая навек, по которой ездил много всякий русский человек. Сергей Есенин. Наконец, во многих произведениях Свиридова, и в этом смысле он занимает особое место среди советских, да и не только советских композиторов, действующим лицом является поэт. Поэт, показанный обычно не столько как конкретный исторический персонаж, хотя в его фигуре могут угадываться отдельные реальные черты Пушкина или Есенина, Исаакяна или Бёрнса, Маяковского или Блока, сколько как символ искусства, шире, духовной культуры своей страны. Для Свиридова он не просто мастер литературного цеха, но вещий голос народа, олицетворяющий его мысль и совесть. В большинстве случаев место действия свиридовских произведений – то поле, на котором развертываются походы и бои, совершаются расставания и странствия, звучит голос поэта. Это русская земля, Россия. Именно для нее, для ее многовековой и многострадальной истории, характерны и бесчисленные сражения с захватчиками, и хождение разного люда по просторам, которым нет ни конца, ни края, в поисках свободы и справедливости, и выступления творцов искусства в качестве проповедников и пророков, общественных трибунов, несущих людям высокое слово любви и дружбы и зовущих к новым берегам. Мусоргский. Не только в творчестве, но и в жизни. От Куликовской битвы до революционных переворотов нашего века несколько столетий русской истории охватывает композитор. Однако не летопись создает он, не драматическую хронику и не просто меткие зарисовки, хотя всегда поражают они своей образностью, а порой и живописной конкретностью деталей. Свиридовские картины земли русской и тревожные, грозные, с заревом пожаров и гулом набата, и таинственно спокойные, будто застывшие, покрытые туманной дымкой или пронизанные сиянием неяркого солнца, наполненные тихим шумом лесов и плеском рек. Все это одновременно и думы о родине. Среди них особое место занимает наша земля. Лирика, пастораль и героика, суровость и нежность, любовь к своей стране, и боль, и гордость за нее сплелись воедино в обращении композитора к революционной России, к советской родине. Эти думы о родине – прямое продолжение традиции размышлений о судьбах России, о ее исторических путях, столь широко и сильно представленной в русском искусстве. От Пушкина, Гоголя, Мусоргского, до Блока, Есенина, Прокофьева. В своих раздумьях о прошлом и настоящем родной земли Свиридов раскрывает то, что объединяет разные эпохи ее истории, на чем зиждется связь времен. Дух русского народа, труженика и страстотерпца, правдоискателя и свободолюба, борца за волю и справедливость. Народа, первым в мире совершившего социалистическую революцию. Он предстает у Свиридова в разных положениях. Народная масса и отдельные ее представители – показаны не только в странствиях и сражениях, но и в моменты острого внутреннего конфликта, стихийного протеста и бунта или организованной революционной борьбы, хотя и в последнем случае в ее облике могут порою в соответствии с исторической правдой проступать черты стихийности, постепенно, не без труда подчиняющейся единой направляющей воле. «Крестьянские ребята» из есенинской поэмы. Часто в свиридовских произведениях бывает обрисована и повседневная, обычная жизнь народа, наполненная трудом и общением людей, их будничными заботами, горестями и радостями. Эти люди – главным образом крестьяне. Крестьянский труд и быт для Свиридова – источник неисчерпаемо разнообразных впечатлений и творческих побуждений. Зная русскую деревню с детства и постоянно обновляя свое знание, он отнюдь не видит ее жизнь в одних лишь розовых тонах. И все же не ее тяготы и беды в основном занимают композитора, хотя временами, как в «Молодьбе» из есенинской поэмы, музыка позволяет ясно ощутить, каких безмерных усилий требует труд хлебопашца, а в курских песнях с глубоким сочувствием говорит о вековечной горькой доле крестьянки в семье. Ему ближе идущее в русской живописи от Венецианова и Сурикова «Взятие снежного городка», а в музыке от Глинки и Римского-Корсакова традиция изображения, пусть не столь уж частых, но тем более радующих земледельца светлых, праздничных, торжественных моментов его жизни. Традиция воспевания поэтических сторон его труда и быта в их тесном единстве с природой. Так рождаются у Свиридова полные мелодической силы и удали, солнечного света и чистых звонких красок картины деревенской страды, которые воспринимаются как громогласные гимны труду. «Молодьба», «Рыбаки на Ладоге», Здесь, а еще больше в песне о хлебе из страны отцов, крестьянский труд показан как нечто очень значительное, небудничное, как некое священнодействие. Так появляются у него и образы старинных народных обрядов, несколько таинственных и в высшей степени красивых. «Ночь под Ивана Купалу», «В городе звоны звонят», «Из курских песен». К ним близки песенные образы повседневного быта улицы и семьи, где тоже подчеркнута красота и необыкновенная поэтичность сложившихся веками форм народной жизни. И те же качества находит композитор в русском народном искусстве. Вместе с дружной спорой работой и сладно исполненным обрядовым действом предметами его поклонения и воспевания становятся затейливые наигрыши рожка, свирели и гармоники. Смоленский рожок, вечером, да скромный, прочувствованный песенный напев. Как песня родилась! Любуясь всеми этими творениями рук и души русского крестьянина, Свиридов тем самым выражает свое преклонение перед ним самим. Не перед каким-то отдельно взятым представителем разноликой и разношерстной многомиллионной массы, быть может, не лишенным всевозможных недостатков, а перед крестьянином с большой буквы, как стоящим ближе всех к земле человеком трудной судьбы, кто добывает в поте лица своего хлеб насущный для всей страны и хранит передаваемые из поколения в поколение столь же простые, очевидные и насущные, как земля, вода, хлеб, заповеди народной морали, законы праведной жизни. Это, разумеется, вовсе не означает, что у Свиридова следует назвать крестьянским композитором. К нему вполне приложимы слова Маршака о Твардовском. Со времен Кольцова и Никитина, всех поэтов, вышедших из крестьянства или писавших преимущественно о деревне и о мужиках, причисляли к особой категории. Даже Сергей Есенин, с юношеских лет покинувший деревню, неукоснительно сохранял некоторые традиционные особенности деревенского стиля. И в своем внешнем облике, несмотря на цилиндр и лайковые перчатки, и в манере письма. Твардовский тоже крестьянский сын, никогда не порывавший кровной связи с деревней, но его никак не зачислишь в категорию крестьянских поэтов. Он никогда ни в малейшей степени не гримировался, не причесывался под стиль этой категории. В сущности, уже отживший свой век. Это большой советский поэт. Пишет ли он о деревне или о городе? Вот в этом широком смысле и надо понимать влечение Свиридова к образам деревни, земли. Твардовскому, кстати говоря, оно тоже весьма свойственно. Любовь к земле у Твардовского старше его самого. Она досталась ему в наследство, пишет Маршак. С землей связаны самые первые, самые глубокие впечатления его детства. Земля для поэта живая. Земля, труд крестьянина, хлеб. Для Свиридова, как русского композитора, эти понятия означают нечто первичное, исконное, незыблемое и насущное. Думами о земле начинается и заканчивается поэма «Страна отцов», в центре которой песнь о хлебе. Трагично показанная в поэме судьба изгнанников, людей без земли. И, напротив, огромной жизненной силой наделены прочно стоящие на своей земле герои песен на стихи Бёрнса. О судьбах людей, возделывающих землю и бьющихся за нее. «Чтоб землей владеть, да весь век пахать», говорится в поэме памяти Сергея Есенина. Наконец, в патетической оратории жестокий приговор истории выносится тем, кого народ изгнал со своей земли, и воспета любовь к той земле, которую завоевал и полуживую выненчил. Для эстетов земное, почвенное — это синоним грубого, низменного. Невольное огрубление, опрощение, приземленность встречаются и в произведениях тех художников, кто искренне любит все крестьянское, деревенское, но не способен подняться до воплощения всенародных идей. В представлении Свиридова с образами земли связываются мысли обо всем народе, о России, о родине, то есть самые содержательные и возвышенные. К тому же Россия для Свиридова — это отнюдь не только деревня, но и город. Правда, произведений, непосредственно посвященных русскому городу и его жителям, у него немного. Строго говоря, сюда можно отнести лишь отдельные части патетической оратории да цикл «Петербургские песни», а также слободскую лирику, в той мере, в какой слобода тяготеет к городу и связана с ним. Но не количественными пропорциями определяется роль городского элемента в творчестве композитора. Свиридов впитал в себя лучшие соки отечественной городской культуры и сам принадлежит к ее высшему слою, ее цвету. Для его музыки Не меньшую роль, чем деревенские поэты Есенин, Корнилов, Исаковский, сыграли горожане Блок и Маяковский, а в его стиле традиции русской крестьянской песни переплелись и слились с воздействиями городского бытового романса и революционной песни.